Отсюда я видел противоположный низкий берег, покрытый наносами глины, песка, гальки и валунов. По-видимому, весной и во время больших дождей речка разливается широко, далеко, мощно. Какой, однако, здесь странный запах, словно я оказался на поле, где разбрасывают навоз. Река сделала крутой поворот, и на берегу вдруг выросла и покатилась на меня гора. Опять они, черные рыцари, скоробеи, опять катят шар с моей крупинкой. Я не успел отбежать. Куда деваться? Гора надвигалась неотвратимо. Я оказался на краю обрыва берега. Острый запах аммиака ошеломил меня. Голова закружилась. С берега, с большой высоты, я упал в шумящий поток. Чуть не захлебнулся. Пришел в себя и, держа в руке плащ с крупинкой, поплыл по течению. Какая-то доска проплыла мимо меня. Я уцепился и влез на нее. Это была простая щепка, но для меня спасительный огромный плот. Плот прибило к противоположному берегу, и я выбрался на сушу. Какие странные следы, глубокие и четкие. По влажной земле у речки только что прошел человек. Здесь рядом еще один человек, Думчев. Снова бумажный город Ос. Не отрывая глаз от следов, я уходил все дальше и дальше от шумящей речки. Вот-вот, где-то здесь, за поворотом, я должен увидеть Думчева. Воображение рисовало самые неожиданные картины. Я ускорил шаги, но следы человека вдруг затерялись. Они исчезли в кустарнике. Мрачные густые тени легли на землю. В полутьме я перелезал через гигантские балки, бревна, цеплялся за сучья. Какая-то огромная птица пролетела мимо, и я, спасаясь от нее, шарахнулся в сторону. Стал под тенью растения. Надо мной качались желтые цветы. Их одуряющий запах слегка туманил голову. С трудом пошел дальше. Шум речки заглох, тени рассеялись, стало светлее. Я поднял голову и вскрикнул. Удивительные гигантские груши цвета пергамента висели над моей головой. Какие странные сооружения. Будто колоссальные чашки, они висели высоко над моей головой, а позади пергаментного города серая стена уходила в небо. Как великолепен бледно-желтый город, освещенный солнцем на фоне серой стены. В воздухе стоял шум и гром. Гигантские желтые птицы с гулом и грохотом влетали в город и вылетали из него. Строения были прикрыты сверху покрывалом. И казалось, будто птицы не сверху, а снизу влетают под покрывало. Где я? Чей этот странный город? Я сделал шаг и с недоумением остановился. На земле передо мной лежало толстое бревно. На его красном фоне ярко светились под солнцем какие-то широкие золотые полосы. Полосы складывались в буквы, но совсем непонятные, незнакомые, их не разобрать. Они небывалых размеров. Чтобы прочесть, я отбежал в сторону и рассмеялся. «Пионер 3М». Забавно. «Пионер 3М» — это марка карандаша. Мягкий карандаш. Таким я люблю писать. Вспомнил. Это бревно, мой карандаш. Здесь я оторвал от гнезда бумажных ос кусок картона и хотел на нем что-нибудь изобразить. Достал карандаш и тут же его уронил, стал искать в траве, не нашел. И вот теперь, когда травы стали для меня огромными деревьями, я вновь встретился с утерянным карандашом. Маленький карандаш, который я любил держать в руке, мой карандаш о шести гранях, тонко отточенный, мягкий, 3М, которым было так легко писать, набрасывать эскизы лиц, делать пометки на полях рукописи, записывать дорогие сердцу номера телефонов. Так вот где встретился я с тобой. Он все такой же, карандаш, пионер 3М и гнездо ос, висящее на бруске, врытом в землю, все такое же, как было. Но я стал совсем другим. И гнездо ос представляется мне гигантским городом, куда влетают и откуда вылетают большие птицы. Осы строили все новые и новые ячейки жилища, заполняли их яичками, из которых разовьются личинки, будущие жильцы. В это же время осы кормили личинок, готовили покрышки для ячеек, закрывали отверстия тех ячеек, где личинки превратятся в куколки. Непрерывно шла основная стройка. Ряд за рядом возводились помосты для новых этажей, воздвигались этажи. Тут же происходила заготовка и производство строительного материала, бумаги. Все эти разные по характеру работы совершались здесь одновременно. Я загляделся. Вдруг на поляну выбежал человек. Человек в плаще. Я не успел крикнуть, как человек уже перебежал поляну, с необычайной легкостью взобрался на гигантскую стену, Это был брусок, врытый в землю.